Нечто фантастическое представляло собой внутренность двусветного магазина. Для него Елисеев слил нижний этаж с бельэтажем, совершенно уничтожив залы гостиной бывшего салона Волконской, и сломал историческую беломраморную лестницу, чтобы очистить место елисеевским винам. Золото и лепные украшения стены потолка производили впечатление чего-то странного. В глубине зала вверху виднелась темная ниша в стене, вроде какой-то таинственной ложи, а рядом с ней были редкостные английские часы, огромный золоченый маятник которых казался неподвижным. Часы шли бесшумно. Зал гудел, как муравейник, готовились к молебну. Духовенство надевало златотканные ризы, тишина, тихо входят мундирные и фрачные гости, за ними долгополые сюртуки именитых таганских купцов, опоздавших к началу. В половине молебна в дверях появилась громадная могучая фигура, с первого взгляда напоминающая Тургенева, только еще выше и с огромной сидеющей львиной гривой, прям-таки былинный богатырь. Странным показался серый пиджак среди мундиров, но большинство знатных гостей обернулось к нему и приветливо кланялось. А тот, по своей близорукости, которой не помогала даже пенсне, ничего и никого не видел. Около него суетились Елисеев и благообразный в черном сюртуке, управляющий новым магазином. Это был самый дорогой гость, первый знаток вин, создавший огромное виноделие удельного ведомства и свои образцовые виноградники «Новый свет» в Крыму и на Кавказе, Лев Голицын. Во второй половине зала был сервирован завтрак. Серебро и хрусталь сверкали на белоснежных скатертях, повторяя в своих гранях мириады электрических отблесков, как застывшие капли водопада переливались всеми цветами радуги. А посредине, между хрустальными графинами, наполненными винами разных цветов, вкуса и возраста, стояли бутылки всевозможных форм, от простых светлых золотистого «Шато Икема» с выпуклыми стеклянными клеймами, до шампанок с бургонским, кубышек Мадеры и неуклюжих примитивных бутылок венгерского. На бутылках старого такая перламутр времени сливался с туманным фоном стекла цвета болотной тины. На столах все было выставлено сразу вместе с холодными закусками. Причудливых форм заливные желе и галантины вздрагивали. Огромные красные омары и лангусты прятались в застывших соусах, как в облаках, и багрянили при ярком освещении, а доминировали надо всем своей громадой окорока. Окорока вареные с откинутой плащом кожи румянили розоватым салом, окорока вестфальские, провесные тоже с откинутым плащом спорили нежной березной со скатертью. Они с математической точностью нарезаны были тонкими, как лист, пластами во весь поперечник окорока, и опять пласты были сложены на свои места, так что окорок казался целым. Жирные остенские устрицы, фигурно разложенные на слое снега, покрывавшего блюда, казалось, дышали. Наискось широкого стола розовели и янтарились белорыбьи и осетровые балыки. Чернелась в серебряных ведрах в кольце прозрачного льда стерляжья мелкая икра. Высилась над краями горкой темная осетровая и крупная, зернышко к зернышку, белужья. Ароматная, паюсная, мартовская с сальянских промыслов пухла на серебряных блюдах. Далее сухая мешочная, тонким ножом пополам каждая икринка режется, высилась, сохраняя форму мешков. А лучшая в мире паюсная икра с особым землистым ароматом, ачуевская, кучугур, стояла огромными глыбами на блюдах. Ряды столов представляли собой геометрическую фигуру.